вознесение в понедельнище. Боли, головушка, боли. А мой красавчик, мой бездельничек сидит все так же на мели. А мне опять звонил тот лысый, наобещал с утра всего. Ну за чего ж похож на крысу? Но денег куча у него. Ну да чего ж похож на крысу, но денег куча у него. Ой, не просто жить, не просто жить честным девушкам без денег. А дружок мой как бревно лежит в этот синий понедельник. Он меня красавец писаный. Идти придется к лысому в этот синий понедельник. Ой, идти придется к лысому в этот синий понедельник. Сижу, вздыхая на матрасике, и что-то ёкает в груди. 140 раз пробили часики, хоть нет еще и 10. А за окном все тот же город, и день не день, и свет не мил. А мой дружок рабит, как бора, а лысый третий развалил. Ой, не просто жить, не просто жить честным девушкам без денег. А дружок мой как бревно лежит в этот синий понедельник. Он меня красавец писаный, но не обует, не оденет. Ой, идти придется к лысому в этот синий понедельник. Ой, идти придется к лысому в этот синий понедельник. Да что же это получается? Что за порядки завели? У лысых деньги не кончаются, а мой красавчик на мели. Скажу ему, ну поднимайся, кончай чувства говорить. Бери сачок и отправляйся на хутор бабочек ловить. Сачок и отправляйся на хутор бабочек ловить. Ой, не просто жить, не просто жить честным девушкам без денег. А дружок мой как бревно лежит в этот синий понедельник. Он меня красавец писаный. К лысому в этот синий понедельник. Ой, идти придется к лысому в этот синий понедельник.